гуру. Если принять новое отличие и разделение людей только по света-тени, то сразу исчезнут преграды, ныне отделяющие даже близкие сознания друг от друга. И тогда останутся светлые люди и темные, и толкающиеся еще посреди. Но этих последних будет оставаться все меньше и меньше, ибо полюса света и тьмы действуют мощно, притягивая в свою орбиту всех еще не решивших свою судьбу. Тогда ни название, ни национальность, ни богатство или бедность и все прочие ярлыки, приклеиваемые на себя людьми, уже не будут иметь никакого значения. Если человек темен, то как бы он себя ни называл, он в стане тьмы. Если светла его аура, он воин света или сторонник сил света. Так еще одна пелена неразумия и непонимания будет снята с человеческих глаз.